Спешная подготовка к отъезду помешала организовать торжественное мероприятие для Шушуна. Обещанную серьгу пришлось вручать в домашней обстановке в окружении сотников и десятников. Крошечная стеклянная фигурка на дополнительном колечке могла сойти за любого зверька, но бобр узнавался благодаря оскалу мощных резцов. «Княже!» — корабельщик рухнул на колени. «Вовеки не забуду твоей ласки и доброты. Внуков заставлю за тебя молиться». «Вставай, Шушун! Ты заслужил намного больше этой серьги!» Норман говорил совершенно искренне. Именно сотник корабельщиков помог сделать первые шаги в этом непонятном мире. Невозможно переоценить его советы и наставления в Любике, рассудительные действия в Дании, удачный набег на Ригу. Если положить руку на сердце, то все достижения сегодняшнего дня стали возможными благодаря начальным шагам под крылышком старшины корабельщиков. Расцеловав растроганного Шушуна, Норман запрыгнул в сани и взял в руки гармонь. Разбрызгивая талый весенний снег, лошади затрусили к озеру, а над строящимся городом разнеслась песня «Раскинулось море широко». Это Норман взялся за проверку первых опытных образцов. Сани легко скользили по покрытому лужами льду, вскоре выехали на трассу Кола-Новгород. Заночевали на Рыбрике, где познакомился с мурманами. Молодежь, одна молодежь, не старше 20, в глазах робость и восхищение. Они именно таким ожидали увидеть своего предводителя, рослый, широкоплечий, мощную мускулатуру не могла скрыть даже шуба. Настоящий герой, способный в одиночку взять крепость с полутысячным гарнизоном. Флейн и Бриген выпорхнули из саней и чуть ли не силой потащили своих сородичей к Норману. Началось представление лидеру нации. Валькирии называли имя, затем следовало длинное перечисление имен отцов, дедов, прадедов и былых заслуг предков. Все это завершалось крепким рукопожатием и взаимными объятиями. Норвежцы от волнения краснели и косились на парадный меч, который Норман обильно украсил китайским стеклом, искусственным жемчугом и «золотой» в кавычках бижутерии. В завершении юноши и девушки, а воительниц оказалось чуть ли не половина, пропели клятву верности, выслушали пожелания светлого будущего и гурьбой бросились в дом. Всем не терпелось услышать рассказы Флейн и Бриген, которые уже на бегу начали хвастаться своими мечами. Старости рыбреки Сытько не терпелось похвастаться зимней добычей. Первым делом он повел Нормана к складам. Да, меха, меха и меха, горы пушнины. В основном песец, норка, соболь, куница и белка. Столь огромное количество поражало воображение. На этом фоне Килиманджаро лисьих, волчьих и медвежьих шкур как-то не впечатляло. Сарай с кабаньями и лосиными шкурами до короба соли были показаны ради отчета. Хоть и немалые деньги, но слишком блекленько на фоне пушного изобилия. «Откуда столько мехов?» После окончания осмотра поинтересовался Норман. «Вятские, чьи же еще? Только они норовят беспошлино проскочить в Новгород. А волок на свирем мимо никак не пройти, что зимой, что летом. Договорные земли начинаются от Вознесенского монастыря. Разбойникам только Онегу проскочить, а дальше их никто не тронет». Норман невольно усмехнулся. «Тут большой вопрос, кто занимается разбоем. По большому счету, вятские торговцы в своем праве обойти стороной Венгинскую пристань. Там собирают дань и гарантируют безопасное плавание вдоль южного берега озера, где стоят два сторожевых погоста, Мигорский и Оштинский. Вознесенский монастырь служит маяком, вернее, его колокольня указывает вход в свирь. Воинов там практически нет. И погосты не смогут ни защитить, ни напасть. Флота нет. На всех три ладьи и пяток ушкуев». «Что по этому поводу говорят новгородские купцы?» Норман кивнул в сторону пришедших на ночлег караванов. «Хвалят. За бессермян и ватяков никто не заступится. Кстати, когда это ты успел организовать здесь постоялый двор?» «Само собой получилось. От твоего дома как раз дневной переход. А от меня до Ивинского еще день. Удобно купцам. Что-то я не припомню постоялого двора у Медвежьего замка. Кто же у княжьего терема постоялый двор поставит? Он в устье за Каменки, 3 километра на север. Ай да вепсы, ай да молодцы, как они ловко развернулись. Норман даже не подозревал, что заложил замок на оживленном торговом тракте. Неужели вятичи так серьезно достают купцов на Итиле? Не, бессермяне не обижают наших купцов. Опасаются отпора корабельных дружин? Да нет. Считай, каждый год вместе в Варяжское море ходим. Опознают, в ком разбойника, пощады не будет. Так почему вятичи не любят? Говорю тебе, за разбой. Я не понимаю, где они нападают? Как где? Ты вычегодские земли знаешь? Ну, где княжит Юрий Борисович Сысольский? Без понятия, никогда о нем не слышал и не представляю, где это находится. Вытяки нас туда не пускают. Приходится в обход идти по реке Печоре. Ничего себе! Не удержался от восклицания Норман. Это крайний север. То-то и оно. И князь Михаил на пермских землях что ни год отбивается то от вытяков, то от зырян. Бывает, бессермяне с черемисами набегут. Пермские земли? Ты не путаешь. Там много железа и каменного угля. Про железо и уголь ничего не знаю, а пушнина и соль ворованные. Откуда такая уверенность? На вятских землях соболь и песец отродясь не бегали, зато выдры много. А соль в карабас сыпают только в соль в очегодских соливарнях. Интересные новости. Новгородские купцы полным ходом осваивают европейский север. Надо будет снова заглянуть в компьютер Максима. Каменный уголь даст высокую температуру, что намного облегчит выплавку стали. К тому же Пермский край богат рудой. Можно уболтать кого-либо там обосноваться. Железо нынче, ох, как в цене. Утро встретило снегом с дождем и неприятным порывистым ветром. Норман сразу забрался в спальный мешок и до вечера не высовывал носа. Судя по окликам ездовых, сани часто обгоняли попутчиков. Налегке лошади резво бегут. Было немного грустно. Он вчера простился с валькириями. Флейн и Бригин вместе с сородичами отправлялись на Ладогу, решив уйти на трофейных дракарах и карфе. В конце концов, это их право. Встретились и разошлись. Никто никому не давал никаких обещаний. Норман даже не поинтересовался, как они собираются выбраться в море. Ладога и Онега вскрываются ото льда намного раньше Невы, а Финский залив до середины апреля полон ледяных полей. Мысли текли ленивым ручейком. Новгородцы на крайнем севере скупают пушнину и вывозят соль. Зверя бьют до середины зимы. В конце февраля начинается линька. Сейчас самая пора вывозить готовую продукцию. Скучно. У Нормана нет интересов в меховом бизнесе. Всего лишь случайная добыча, пусть и очень большая. В Персии пушнина ценится высоко, даже не на вес золота, намного выше. Там мехами украшают парадные одежды, как в России, золотым шитьем. Здесь нет золота, там нет соболей. «Княже!» — Нил осторожно приоткрыл клапан спального мешка. «Тебя князь Устюжский к себе в кибитку приглашает». Только сейчас Норман обратил внимание, что сани стоят, а его воины с кем-то оживленно разговаривают. Вылезать из теплого гнездышка совсем не хотелось, с неба по-прежнему сыпался мерзкий снегодождь, а злые порывы ветра выплескивали на обочину лужицы талого снега. Неохота, но надо. Не сидеть же всю жизнь бирюком в своей берлоге. Не лишнее дело познакомиться с дальним соседом, да еще земляком, если брать истинное место рождения Руслана Артуровича Нормашова. Князь Устюжский, интересно, он никогда не слышал о существовании этого княжества. Норман выбрался из спального мешка, Нил заботливо набросил ему на плечи шубу из белого песца. «И когда они успели сшить шубу?» — отстраненно подумал Норман, направляясь к кибитке, рядом с которой стоял высокий широкоплечий мужчина. «Рад тебя встретить, князь Андрей. Меня зовут Федор, правлю на Устюжских землях». «А по-батюшке как? Ты старше меня, как-то неловко называть только по имени». «Брось, я чту воинскую отвагу да умение. Родовитостью кичатся те, кто за печкой сидит». «Кони у тебя хороши». Норман повернулся к попарно запряженной четверке, чтобы скрыть свою досаду. Говоря о старшинстве, он подразумевал возраст, а в ответ получил оплеуху с прямым указанием на безродность. «Люди твоих рысаков хвалят, что привез из Любика. А ты едешь в простых санях. Породистого скакуна легко загубить по весенней погоде. Новый упрек разозлил Нормана. Я еду в Вече послушать. Разве Устюг под Новгородом? Ты совсем не знаешь Русь. Я сам по себе, но решение золотых поясов может и по мне больно ударить. Это вряд ли. Серебро и соль всегда под большим спросом. Дураки на Вече не сидят. Друг, да ты, я смотрю, совсем ничего не знаешь. Сам-то куда путь держишь? Дела в Новгород позвали, — уклончиво ответил Норман. Кстати, твои дела. Очень кстати. Решение на Вече и тебя коснуться. Меня? А я здесь с какого бока? Надеешься на большую печать Ганзы? Для Михаила Андреевича это выход, а для меня полвыхода. Соль некому продать. Давай по порядку. Кто такой Михаил Андреевич? Ну, дела. Михаил Андреевич, выходи. Тут один Мурман нашелся, что о тебе даже слова не слышал. Покажи мне это чудо. Кибитка покачнулась, оттуда кряхтя и охая выбрался дородный боярин. Полюбуйся. Князь Андрей на грозу всех мурманов и свеев. Это князь Михаил Андреевич, владетель кемских земель. Ни хрена себе. А то шутит, кемская волость, какая волость? Там, оказывается, целое княжество. Люди про тебя хорошие говорят. Михаил Андреевич обнял Нормана. В одиночку у свеев крепость забрал. Не врут? Сами нарвались. Незачем на мои села нападать. Значит, правда, — засмеялся князь Михаил Андреевич. Эх, мне бы твою удаль! Я бы на Коле крепость построил бы. Норман промолчал. А что говорить, если в теме ни ухом, ни рылом? Кстати, и Ганза не знает, что крепость Кем считается новгородской вотчиной. Федор Иванович, — продолжил князь Михаил Андреевич, — приглашай князя Андрея в свою кибитку. И правда, чего тебе неделю в вепских дровнях валяться? Поехали с нами! — наигранно воскликнул князь Федор. — К чему это? — внутренне напрягся Норман, но послушно нырнул внутрь кибитки. Тут же подскочил Нил и протянул парадный меч. Оба князя напряженно замерли. Кибитка оказалась весьма удобной. При желании можно было откинуть две боковые полки и поспать или просто поваляться. Поставив меч в выгородку для оружия, Норман скинул шубу и начал устраиваться поудобнее. У него в голове суматошно металась единственная мысль — зачем? Зачем? Зачем он им нужен? Встретились они случайно, в этом сомнений нет. И сразу при знакомстве показное дружелюбие. Все князья, друзья, товарищи, чушь, воюют. Каждый в первую очередь заинтересован в собственном благополучии. Дружелюбие просто так не возникнет. Сейчас не совместная прогулка к девочкам в соседнюю деревню. Общая опасность? От кого? Если шведы, в лоб получит только Норман. Если мурманы, пострадает один Михаил Андреевич. У Федора Ивановича под боком вятичи. Общего врага нет, общего друга нет, общего интереса нет. «Доходили до меня слухи о твоем богатстве», — дружелюбно заговорил князь Федор. «Сейчас сам убедился». «Дорогое оружие», — поддержал князь Михаил Андреевич. «С таким мечом не стыдно перед Басилевсом стоять». «Хорошо украшен», — согласился Норман. «Он мог бы добавить, что разукрашенный меч не просто яркая цацка, но и очень опасное оружие». Кузнецы сразу приметили необычную руду и отложили ее в сторону, а Норман без промедления приступил к экспериментированию. «Если это железо с примесями хрома и молибдена, то лучшего сырья для холодного оружия не найти. Сплав чрезвычайно жесткий. Меч получится легким и очень острым». Ахилл одобрил третий вариант, который был выкован с облегченной гардой. В конечном результате внешне получился красивый парадный меч, а фактически очень опасное оружие для боя в стесненных условиях. В пару отковал несколько длинноватый кинжал в скромном оформлении, для которого применил ноу-хау в виде подмышечных ножен. Так, на всякий случай. Итальянцы оценили и тут же потребовали добавить в рукоять целый комплекс дополнительных приспособлений. «У тебя какие планы на лето?» — невинно поинтересовался князь Федор. «По весне схожу в Персию, а там видно будет». «Дорога в лучшем случае займет 40 дней. Если товар сразу продашь, то обернешься не раньше августа». Как? Я полагаю, обернуться быстрее. 3 месяца, 1,5 месяца в один конец. Да они на яхте проходили из Питера в Астрахань за 4 дня. Исполняли прихоть очередной пассии Дениса Юрьевича. Даме, видите ли, свеженькой икорки захотелось. Нет, такой хор петь не будет. Придется составлять план-график плавания с точным учетом пройденного за сутки расстояния. Иначе каюк. Не видать шведского злата-серебра, а без денег и зерна разбегутся все его надежды вместе с дружиной. «Мои купцы там зимуют и возвращаются со следующим половодьем», — добавил князь Михаил Андреевич. «Я не могу задерживаться надолго. Свеи обязательно вернутся на мои земли». «Почему сам торгуешь? Поставь доверенного человека». «Всему свое время. Как я спрошу за торговлю, если не буду знать порядок цен?» «Странный ты, князь Андрей. Зачем в купеческие дела лезешь? Ключнику все поручи. Я без роду, без племени, со мной только друзья по несчастью. Мурманы о тебе песни поют. Восхваляют за битву с Гадаром Тренделагом и за спасение генуэзских купцов. Попоют и забудут. А что спас, так и они мне добром ответили. Князь, другой бы на твоем месте побил бы пришлых чужаков, да все добро себе забрал». Норман отмолчался, врать не хотелось, а правду говорить нельзя. «Твоя дружина по весне удвоится, — продолжил князь Михаил Андреевич. — Не поможешь в случае чего?» «Свеи идут, — полюбопытствовал Норман. — Так ты вообще ничего не знаешь. А что я должен знать?» «Эх, легка жизнь под крылышком Ганзы! Никаких забот, никто не тронет!» — притворно вздохнул князь Федор. «Летом Литва может пойти на меня», — ответил князь Михаил Андреевич. Норман опешил. «Литовцы? С войной в Кеме? Невероятно! В школьном учебнике истории подобного не было. Не придут», — уверенно ответил Норман. «Кишка тонка. Ежели Вече проголосует за князя Нариманта, то мне войны не избежать. Поэтому о помощи спрашиваю». «Какой может быть Наримант, если Новгородом призван Иван Калита?» «Слаб и болен великий князь московский. С осени не встает с постели». «Новгород не примет литовца», — уверенно возразил Норман. «Жемчуг Беломорья не окупит блокады Москвы-реки и Клязьмы». «Зачем тогда согласились принять литовское посольство?» «Ха, пошлют людей в Москву и выторгуют себе побольше льгот». «Хорошо, если так. А случись иначе, мне туго придется. Без помощи мурманов никак не обойтись». «И мне твоя помощь не помешает», — заговорил князь Федор. «Ватики совсем обнаглели. Под городскими стенами воруют». «Воеводе попеняйте. Пусть патрули в дозор выпускает». «Пользы мало. А вдвоем нам легко разбойничье гнездо разорить да хлынов пограбить». «Я не против, да у самого дружины невелика». «Мала?» — непритворно удивился князь Федор Иванович. «Или ты не знаешь о 1000 мурманов, что стали на зимовку у стен Кеми?» «1000? Откуда столько набежало?» — теперь уже удивился Норман. «Откуда, никто не спрашивал. Только к тебе идут, это точно». «Нифига себе, 1000 норвежцев! Что прикажете с ними делать? Ему на Каспий идти?» «А те потребуют защитить народ от церковных поборов». Вот свалилась ему нежданная головная боль. Это 40 драккаров. С одной стороны, людская молва подарила ему настоящую армию, с другой стороны, воины пришли с надеждой на восстановление справедливости предков. Надо срочно искать приемлемое решение, пока эти норвежцы сидят далеко и ничего не требуют. Когда придут, будет уже поздно. Норман достал записную книжку и быстренько написал для Антонио коротенькое письмецо. Ушлый дядька, интриги для него привычное дело, пусть думает, ищет выход из назревающей проблемы. «Нил!» — Норман открыл дверцу кибитки. «Пошли человека к старости, Рыбрике Сытько, письмо надо переслать итальянцам». «Гонец в Рыбрику, затем догоняет нас?» — уточнил Нил. «Верно, иначе мне придется одному возвращаться». «Но что за жизнь?» Норман в расстройстве закрыл дверцу и заелозил, устраиваясь поудобнее. «Норвежское пополнение можно сманить в поход на Каспийское море. Но это временная мера, они не за этим сюда идут. На кой ему эта война где-то там за полярным кругом? И эти два князя, кто они? Норман приступил к разведке словом. Шаг за шагом, с наводящими вопросами, притворным восхищением и откровенным удивлением, он смог прояснить для себя политическую карту современного русского севера. Удел князя Михаила Андреевича входил в состав Белозерского княжества, где сидел на престоле престарелый Роман Михайлович. Под рукой великого князя Белозерского было 8 уделов – Белосельское, Сугорское, Шелешпанское, Кемское, Каргаломское, Ухтомское, Андожское и Ванбольское. Если фамилия Белосельских Белозерских Норману была известна благодаря шикарному дворцу на Невском проспекте, то все остальные имена ничего не говорили. Более того, сам факт существования стольких княжеств не состыковывался со скудными школьными знаниями. Кое-что он помнил из рассказов преподавателей во время учебы в Кириллове, но тогда его интересовали деньги и девочки, а история проходила мимо ушей. «Насколько я знаю, князь Белозерский живет за счет Волока с Итилино-Онегу», — Норман решил восполнить свои познания. «Он живет за мой счет», — захохотал князь Федор. «Доит купцов, которые везут по сухоне соль да серебро». «Не понял, какое отношение имеет Белозерский князь к торговому пути из Устюга?» «Как какое? Купцы от меня уходят вверх по сухоне, затем по Шексне спускаются в Итиль». «Разве ты не торгуешь с Новгородом?» «Я вообще ни с кем не торгую. Мое дело — обеспечить спокойствие и порядок. Что и кому продавать — то купеческая забота». День за днем до самого Новгорода Норман постепенно прояснил для себя личность князя Федора. Правитель восхищал своей изворотливостью. Исхитрился быть со всеми в дружбе, в то же время не брал на себя каких-либо обязательств. Поставив приоритетной целью защиту серебряного рудника и соляных промыслов, вместе с тем никак не мешал ватикам грабить купцов. Приличная по размерам дружина в 2000 человек сидела по острогам и крепостям. Купцам же предоставлялась возможность нанять княжеских воинов себе в охрану, что они охотно и делали. В результате на реке Сухоне действовал вооруженный эскорт, гарантируя безопасность от соляных промыслов до пограничного острога Тотьма. Подобная методика позволяла князю Федору содержать большую дружину и не конфликтовать с соседями. Но самыми интересными оказались взаимоотношения с Новгородом и Ярославским князем. Далекие соседи собирали дань с охотников за пушниной чуть ли не у самых стен Устюга. В конечном итоге Норман сделал для себя вывод, что помогать князю Федору нет никакого смысла. Совместный набег на Хлынов, столицу ватиков, как сейчас звали Вятичей, неизбежно закончится подставой. «Я полагаю, что тебе, князь Федор, выгоднее сговориться с нижегородским правителем», — как бы в раздумье сказал Норман. «Суздальско-нижегородский князь на это не пойдет. Его грабят бесермяне, ватики не трогают, слишком далеко. Какой смысл ввязываться в драку ради малой добычи?» «Вот и ответ на опасения о возможной подставе», — мысленно усмехнулся Норман. «Мне по барабану все эти разбойники и ушкуйники, а после набега неизбежно стану для них прямым врагом. У него хватит сил не только взять Хлынов, но и присоединить богатые земли к своему княжеству». «А что, ты прав», — воскликнул князь Федор. «Суздальские прибрали к рукам Нижний, не побрезгуют и вятскими землями». Что касается князя Михаила Андреевича, то и он проявлял завидную гибкость в управлении своими землями. Поморы собирали жемчуг или били морского зверя, он же довольствовался обычным налогом. Какие купцы скупали товар, для него не имело значения. Владелец Кими честно охранял удел от разбоя, где даже мурманы не решались пошалить на обратном пути. Как и князь Федор, он не стремился увеличить свои земли. К новгородскому поселению на реке Кола относился с полным безразличием, может, это и правильно. Семимильные шаги вселенского завоевателя нравятся далеко не всем. Большинство людей предпочитают тихую и спокойную жизнь.